«Неудачное место для разговора», — сказал он себе. И только тогда посмотрел на балюстраду смотровой площадки, где ждал их Нина Палермо. Танжер уже стояла там. Кой пошел следом, вдыхая воздух, в котором смешались ароматы Средиземноморья, соленой воды, тимьяна, сосновой смолы. Их нес с собой легкий ветерок, чуть шевеливший ветви кустов и деревьев. Кой снова огляделся, но никаких признаков Кискороса не обнаружил. Палермо стоял, опираясь спиной на балюстраду и засунув руки в карманы легкой ветровки без воротника. В этой куртке он выглядел еще массивнее, чем на самом деле. — Добрый вечер, — сказал он. Кой машинально буркнул в ответ «добрый вечер», а Танжер промолчала. Она стояла и смотрела на Палермо. — Что у вас за предложение? — спросила она. Словно не замечая ее, Палермо обратился к Кою. — Женщины всегда переходят прямо к делу, верно? Кой не ответил, отказываясь принять тон сообщничества, который ему навязывал охотник за сокровищами. Он держался чуть позади, но внимательно ловил каждое слово. Боссом тут была она, и сегодня вечером он исполнял роль телохранителя, не более того. Он ощущал тяжесть ножа в заднем кармане и думал, что раб, пожалуй, не стоит всех денег, которые ему платит Палермо. Обыскивал Кой, когда искать было нечего. А теперь, когда он хоть как-то довооружен, его не обыскали. Хотя, возможно, так приказал Палермо, желавший обставить встречу как дипломатические переговоры. Охотник за сокровищами перевел взгляд на Танжер. В сумеречном свете черты его лица начали размываться. — Нам играть в прятки смешно, — сказал он. — Мы только тратим порох, а в конце концов окажемся на том же месте. — На каком? — спросила Танжер. Голос ее звучал спокойно, в нем не было ни тревоги, ни издевки. Палермо хрипло хохотнул. — На месте кораблекрушения, разумеется. Если окажусь там не я, значит, там же будет и полиция. Действующее законодательство. Мне известно, действующее законодательство. Палермо слегка передернул плечами, как бы давая понять, что ему в таком случае нечего добавить. — Вы говорили, у вас есть предложение, — сказала Танжер. — Верно, бог ты мой. — Конечно, у меня есть предложение. Подводим черту и открываем новый счет, сеньорита. Вы меня достали, и я вас достал. Палермо сделал паузу. В переносном смысле слова, разумеется. А теперь мы заключили мир. Не знаю, откуда вы взяли, что мы заключили мир. Она говорила очень тихо. И чтобы лучше слышать, он слегка наклонил к ней голову. Если не знать подоплеки, движение могло бы показаться даже галантным. — У меня есть возможности, которых у вас не будет никогда. У меня опыт, технология, нужные связи. Но вы не знаете, где Дея и Глория. На сей раз она говорила громко и внятно. Палермо только фыркнул. — Я бы знал, если бы вы не совали мне палки в колеса. Эта архивно-библиотечная мафия захлопнула дверь у меня перед носом. Чтоб вам! Вы обманули мое доверие. Нечего было обманывать. Вы отроду не знали, что такое доверие. Палермо повернулся к Кою. — Ты слышал? Я бы от такой не отказался, клянусь. Бог ты мой, а вы уже... О, черт! Пробормотал он сквозь зубы, как бы задыхаясь, словно овчарка после долгой погони. — Пользуйся, дружище, пока она и тебя не выжила, как лимон. И не выбросила на помойку. На небе начали зажигаться звезды, словно кто-то поворачивал выключатели. Лицо искателя сокровищ все больше скрывала тьма, и теперь в отсветах огней Линнея де ла Концепсьон виден был лишь его силуэт. — Изумруды, видишь ли, — сказал он, по-прежнему обращаясь к Кою, — сокровища иезуитов. Думаю, ей все-таки пришлось тебе рассказать. Такое сокровище стоит... Бог ты мой! Оно стоит целое состояние, даже на черном рынке. Это разумеется, если она справится с делом и сумеет поднять их в испанских водах, так, чтобы не попасть в лапы полиции. То же свечение, что обрисовывало широкоплечью фигуру Палермо, освещало лицо Танжер от подбородка и выше, очерчивало ее профиль, асимметричную линию светлых волос, и черты ее казались значительно резче. — Если справлюсь, — сказала она вызывающе, — то зачем мне делиться с вами? — Вы забываете, сеньорита, что на след навел вас я, — возмутился Палермо, — и что я долго и упорно работал. Вы забываете, что у меня есть возможности навязать вам сотрудничество, причем взаимовыгодное, и вы забываете, что случилось с самоуверенным мышонком. Над ними, как темный занавес, со светящейся вышивкой простиралось уже совершенно черное небо. Солнце, вероятно, уже на 15 градусов ниже горизонта, прикинул Кой, увидев, что малая медведица стоит прямо над головой у Палермо, а большая — над правого плечом. — Послушайте, — говорил охотник за сокровищами, — я хочу кое-что вам предложить. Бог ты мой, кое-что вполне разумное. Найти сокровище, не сундук открыть. Мел Фишер 20 лет потратил, пока нашел Аточу. Я предоставляю свои возможности и свои связи, включая взятки, кому надо, чтобы не мешали. Я даже знаю, как продать изумруды. Это означает? Вы понимаете, что это означает? Теперь он обращался только к Танжер. Кучу денег, вот что это означает. Кучу денег для всех нас. В каких долях? Пополам. Половина вам, половина мне. Она повела головой в сторону Коя. А ему? Ему? Это ваше дело, не так ли? Мне-то зачем брать его в долю? Палермо снова хохотнул, как большая уставшая собака. Он стоял не шевелясь, опираясь на балюстраду, и за спиной его светились огни города. Вы должны сообщить мне только две вещи. Долготу и широту, чтобы могли определиться по сферическим картам Урутии, а также, разумеется, предоставить судовую декларацию и официальный рапорт о гибели корабля. Танжер помолчала. Казалось, она взвешивает предложение. Все это можно найти в архивах. Палермо выругался без всякого смущения. — Да подите вы! Вы же сами перекрыли мне доступ к архивам. Так как в Барселоне увели из-под носа Урутию, и все-таки я сумел достать копию карты и отправился наводить справки в архивы, а там мне сказали... Он задержал воздух в легких, а потом силой выдохнул. — Сами знаете, эти документы исчезли. В офисе представлено изъято для научной работы, и точка. Очень сочувствую. Палермо явно не был благодарен за сочувствие. — Ну уж нет, — сказал он злобно, — это одна из ваших грязных штучек. Эти документы вы искали у меня дома? — Эти документы должен был добыть Орасио. Палермо несколько мгновений колебался. — А насчет собаки, уверяю вас, забудьте про собаку. Каждый слог падал, как ледяная капля. Палермо поежился и переменил позу. Теперь огни снизу освещали его грубые черты. Один толчок, — думал Кой, — один толчок. Этот тип пролетит 100, 200 метров, а потом грохнется на скалы. Это можно было бы назвать ЗПТ, закон правильного тяготения. Потом он вспомнил про араба возле машины и поразмышлял о том, что будет, если толчок достанется ему. ЗНТ. Закон неправильного тяготения. — Если мы объединим наши познания, — продолжал Палермо, — и перестанем мешать друг другу, я найду изумруды меньше, чем через месяц. Обещаю. У нас есть специальное судно. Оно оснащено гидролокатором бокового обзора, глубинометром, локаторами, магнитометром, металлодетекторами, водолазным оборудованием и всем, что может понадобиться. А там, на месте, надо будет работать с чертежами, измерять, отмечать, разбивать на квадраты, счищать ил и песок. Об этом вы и понятия не имеете. И потом, Изумруды такие хрупкие. Только подумайте, разделить сросшиеся кристаллы, очистить их, вы понятия не имеете, что такое электролитическая ванна, хотя бы для того, чтобы очистить обычную серебряную монету, а если вы их расколите, даже представить страшно. Он снова усмехнулся и отнюдь не весело.